Когда-то он был плохим мальчишкой, а я – той самой девочкой Пай. Мне не нужна была его любовь. Сила и стойкость его чувств меня пугала. Мне хотелось бежать от него прочь, когда он просто шел вслед за мной из школы. Косуха небрежно расстегнута, джинсы потерты. Вид бандитский, а глаза щенячьи смотрят в самую душу и просят о том, чего дать не могу, не умею. Много лет прошло. Все перевернулось с ног на голову. Жизнь ломала и корежила меня. Но, вопреки всему, моя спина пряма, а мой взгляд тверд. Мы давно уже взрослые. В его голосе та же хрипотца, а в глаза смотреть боюсь. «Здравствуй, льдинка», — бросает он. «Давно не виделись». «Здравствуй», — отвожу взгляд я. Много воды утекло, а я так же стою перед ним, гордая, глупая, нищая. И все так же завишу от его чертовых грязных денег. Только теперь он мой босс. Ирина Шайлина. Льдинка. Пролог. Прозоров. Впервые я увидел ее, когда учился в 9 классе. Тогда только и мечтал о том, что доучусь обязательные 9 и свалю, как птица вольная. Но год был херовым. Сначала умер отчим. Затем с горя уже слегла бабушка. Мать ушла в запой, и я знал, что не выйдет она из него до тех пор, пока не найдет нового мужа. Сие было закономерно и повторялось из раза в раз. Все хлопоты легли на мои плечи. Школу я прогуливал все чаще и остался на 2-й год. Стыдно мне не было, горько только. Еще год тут торчать. В новом классе я был выше всех, чуть не на голову. Вошел, опоздав на урок. Училка грозно сдвинула брови. Плюхнулся на ближайшее свободное место, а там сидела она. Тонкая такая девочка, 2 тугие косы, идеально ровный пробор между ними, чуть вздернутый нос. Глаза синие-синие, как небо предвечернее, как океан, которого я в 9 классе, кроме как на картинках, и не видел ни разу. Я не знал тогда еще, что пройдут года, и вот эту девочку я буду ненавидеть, не в силах забыть, не в силах заполучить себе. «Ручка есть?» – спросил я, перерыв свой старый рюкзак в поисках и ничего не обнаружив. Девочка отвернулась. Она не желала иметь со мной ничего общего. Мне казалось, нас многое объединяет, например, застиранные манжеты школьной формы, что у меня, что у нее говорили о бедности. Только ее бедность была гордая, моя, отчаявшаяся, пропахшая алкоголем и безнадежной тоской. «Вы можете пересадить меня, Анна Львовна?» – спросила девочка на перемене. «Конечно, Сашенька!» Я уже заглянул в ее дневник. Знал, что не Сашей ее зовут, Сандрой. А как иначе? У нее просто не могло быть простого имени. Саша Сандра была гордой, нищей, заносчивой всезнайкой, холодной, словно сама Антарктида. Льдинка. Только льдинка эта проникла мне в самое сердце. И никак не желала ни покинуть его, ни растаять там от жара моих первых подростковых чувств. Я следил за ней взглядом. Чем бы я ни занимался, мои глаза всегда находили ее в школьной толпе. Я, юнец, не знал тогда, любовь ли это. Да и сейчас, спустя года, не знаю. Знал только, что прикоснуться к ней, моей льдинке, становилось навязчивой идеей. И никакой пошлости не было в мыслях. В моих мечтах я именно трогал ее. Касался кожи, запоминал, какая она на ощупь, как она пахнет. Пытался объять ее всю, раствориться в ней, исчезнуть, растаять и остаться где-то на самом дне ее синих, как горные озера, глаз. Но Сандра меня сторонилась. Я был не ее круга. Она просто не замечала меня в упор. Вру, замечала. Переходила на другую сторону дороги, если мы вместе шли домой, а нам было по пути. Я специально тащился за ней вслед. К концу 9 класса льдинка расцвела, обзаведясь юной женственностью. Я боялся, что обидят местные. И шел, молча глядя на тонкую гордую ее спину, застиранные манжеты рукавов, светлые косы. «Ты куда после 9-го?» – спросила ее наша одноклассница Надя. Я весь превратился в слух. Я не мог стать частью жизни Сандры, но я мог сосуществовать рядом. «Я уйду после 11-го». — ответила Сандра. — Я пойду в медицинский и стану хирургом. — С твоими-то оценками можно. Медицинский мне не светил. В аттестате будет половина тройками. Но я мог быть с ней еще 2 года. Еще 2 года в ненавистной школе, глядя на то, как она взрослеет и становится девушкой, и мечтая ее коснуться. «Прозоров, тебе-то зачем в 10-й класс?» — вскинула брови классный руководитель. «Только время терять!» «Так нужно», — ответил я. «Иначе я не мог». Мать устроила истерику. Замуж она ожидаемо вышла, приведя к концу 9-го класса очередного отчима домой. Почти перестала пить. Бабушка еще была жива. Денег в семье катастрофически не хватало. Новый отчим был больше красоты ради, чем для пользы. «С ума сошел!» – кричала мать. «Вон какой лоб вымахал! На работу иди, вместо того, чтобы в школе штаны просиживать!» Никому меня было не переубедить. Я знал, наши пути разойдутся, едва я уйду из школы. Но деньги у меня завелись. Раз парни все же пристали к моей льдинке, дернули за рюкзак, рассмеялись похабно. Мне набили бока, а льдинка даже спасибо не сказала, не посмотрела на меня даже. «Ты бы сказал, что это твоя баба», — сказал один из парней, утирая кровь из носу. «Твоя, если бы». «Не баба она», — буркнул я. Парни заржали. «Ладно, не тронем больше. Слушай, тебе деньги не нужны?» Деньги были нужны. Так в моей жизни начался мелкий разбой и рэкет. Этой главой своей биографии я не горжусь. На смену заношенной куртки я купил косуху. Кроссовки фирменные. Обладать деньгами было приятно, но куда приятнее было бы обладать ледяной Сандрой. Она была все такой же нищей. Ее ботинки буквально разваливались на ходу, а ходила с видом королевы. В 10-м уже классе к ноябрю я не выдержал. Все так же тащился за ней со школы, глядя в ее спину. Похудела она. Совсем дома дела худо. Я догнал ее. Впервые догнал. «Сандра!» — крикнул я. «Гернер, подожди!» Она обернулась. Она знала, что я сзади. Все эти 1.5 года знала. «Чего тебе?» — мрачно сказала она. И смотрела на меня. Впервые именно на меня. А не вскользь куда-то, словно нет меня. «Сандра!» «Саша!» — поправился я. «Ты возьми! Не в долг, просто так. Ботинки купишь». И сунул ей в руки несколько купюр, успев пожалеть, что она в перчатках. Коснулся бы кожи. Бледные девичьи щеки вспыхнули огнем. «Чего ты ходишь за мной?» — закричала она. «Зачем? Сверлишь мне спину своими глазами! Хватит, Прозоров! Хватит за мной ходить! И деньги мне твои грязные не нужны! Я знаю, как они тебе достались!» И кинула купюры прямо в ноябрьскую холодную грязь. «Холодно же!» — попытался быть спокойным я. «Мне не холодно!» — прошипела Сандра. «Мне нормально!» Она развернулась и быстрым шагом устремилась к своему дому. Рядом со мной встали ребята, частью местная шпана, пара ребят из школы. «Не холодно ей», — хохотнул Рыжий, — «она ж королева снежная». «С Рыжим мы вместе эти грязные деньги и добывали». «Нет, она льдинка», — впервые вслух сказал я. Рыжий наклонился, деньги подобрал и засунул мне в карман. А прозвище так и прицепилось, так и звали ее льдинкой до конца 11-го класса. За нею я больше не ходил. Не тронула бы шпана, у меня уже авторитет был. После 10-го класса бросил таки школу на радость матери. Ходил потом к двору льдинки, смотрел издали, как из школы возвращается. Ломала. Вспоминал, как все же коснулся ее в школьной толчее. Случайно, она не успела отдернуть руку. Кожа ее была нежной. Наверное, как шелк. Я тогда не знал, какой он, этот шелк. Но сравнивать мне нравилось. Она была нежная и холодная. Льдинка же. Но прикосновение ее холодной руки жгло меня огнем до самой ночи. Она ходила в тех же ботинках. Это выворачивало мне душу наизнанку. Я школу уже бросил к тому времени. Дождавшись, когда утром Сандра уйдет в школу, я устремился к ее дому. Номер квартиры знал, шпана донесла. Постучал. Дверь открыла ее мама. Тонкая, еще тоньше льдинки. Прозрачная совсем. «Вы кто?» – испуганно спросила женщина. Я вошел в квартиру, потеснив ее в сторону. Вот оно какое, нищее благородство. Чисто, ни пылинки. Нормальной техники дома нет. даже машинки стиральные. Зато рояль стоит, и книг добрая 1000, а то и 2. Прошел на кухню, холодильник открыл. Пакет молока, половина кочана капусты и оттаивший на тарелке синий, тощий куриный окорочок. «Что вы делаете?» – оторопела женщина. «Помощью занимаюсь», – буркнул я, – «гуманитарной». Достал несколько купюр, на стол положил. «Вы тот парень!» – внезапно поняла маленькая женщина. «Который от хулиганов Сандру отбил!» У меня внутри огнем полыхнуло. «Рассказала!» «Да», – ответил я. «Вы только не говорите ей, не возьмет у меня. Подработку можете какую-нибудь придумать?» «Я учу детей на пианино». «Ну вот и скажете, что нашли учеников хороших, с богатыми папашами. Я буду приносить еще». И пошел к выходу, не прощаясь. «Вы ее не обидите?» – тихо спросила женщина вслед. «Никогда. Никогда не обижу, никогда не коснусь, не загляну в синие глаза близко-близко, не намотаю на палец прядь светлых волос. Я четко это понимал, но отбросить в сторону наваждение не мог. Я был болен ею, своей такой чужой льдинкой. Я приходил раз в месяц, суммы были разные. С удовлетворением отметил, что у них дома появилась еда. Смотрел порой на Сандру. Ботинки новые и пуховик. Значит, все не зря. Не моя, зато ноги в тепле. Я уехал в середине весны. Она заканчивала 11 класс. К тому времени не стало бабушки, а новый отчим благополучно сбежал, мать снова пила. Ничего меня здесь не держало. Тем более льдинка растаяла, но не в моих руках. Первый красавец школы, парень из хорошей семьи, не чета мне. Глядеть, как она счастливо заглядывает ему в глаза и за руку держит, было выше моих сил. Я не просто уехал, я сбежал. Большой город манил огнями и сулил мне удачу. К маленькой женщине с ее роялем теперь от моего имени бегал один из местных пацанов. Через 3 года Рыжий позвонил. «Все», — сказал он, — «умерла ее мамка, больная была». «А Сандра?» — тихо спросил я. «Живет с этим своим. Замуж еще не вышла. Ей теперь деньги носить?» У меня от ревности и злости внутренности свело. Мобильный сжал так, что он жалостно заскрипел в руке. «Пусть ее теперь хахаль кормит», — зло бросил я. Правда была в том, что она просто не взяла бы моих грязных денег. Мать ее успела увидеть жизнь и понять, что деньги не пахнут. Деньги дают тепло, еду, дают уверенность в завтрашнем дне. А Сандра? Льдинка она, и сердце у нее ледяное. Тогда обещал себе, вырву из мыслей и думать даже не стану. И получалось. Иногда. И годы шли один за другим. Счастья не было, да и не верил я в него. Были деньги, были женщины. Некоторые из них так похожи были на льдинку. Да все не то. Не думать получалось. Забыть нет. А теперь? Теперь я просто смотрел на ее анкету в резюме. Фамилия другая. Того ее хорошего мальчишки. Значит, замуж вышла. Но работу ищет с проживанием. Значит, развелась. Да и образование, высшее неоконченное. Не стала хирургом моя льдинка. И знаю, не стоит смотреть на ее фото. Не стоит искать различия между той юной льдинкой и этой, что уже справила 30-летие. Красивая. Взгляд такой же гордый. Надо закрыть анкету. Забыть. Нельзя подпускать ее так близко к себе. Второй раз от зависимости к ней можно и не излечиться. Но я уже набираю номер помощницы. «Сандра Вавилова вполне подходит», — бросаю я в трубку. «Проведи собеседование, приглядись». Говорю, а сам понимаю. Не стоило, точно, не стоило.